Утром кот пирогов напек, дядя Федор чай заварил, и вот Шарик примчался. Идет, идет! Кто там? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. А нам и не надо. Зачем нам столько мыла? Какого мыла? Обыкновенного, которым моются. Вот и посылки наверняка мыло. Кто же это вам столько мыла прислал? Это моя тетя прислала, Зоя Васильевна. Эй, ну мыло там или не мыло, а я вам посылку не дам, потому что у вас документов нету. И вообще, напрасно вы мне голову морочите. Да ладно вам сердиться. Идемте лучше чай пить. У меня пироги стынут. Я очень люблю пироги. И вообще, мне у вас нравится. Только Печкин хитрый, он с посылкой не расстается. Даже сел на нее вместо стула. Но тут хватайка всех выручил. Печкин со стола две конфеты взял и себе в нагрудный карман положил. А Галчонок сел к нему на плечо и конфеты вытащил. Печкин! Печкин, смотрите-ка, конфеты-то ваши тю-тю. Отдавай, это мои конфеты. Отдавай, говорю. И Печкин за Галчонком побежал. А пока он за ним гонялся, Матроскин посылку и подменил. Прибежал Печкин с конфетами и снова на посылку сел. А посылка уже не та. Дядя Федор, че он сидит да сидит? Уже весь чай выпили и пироги съели. Тише. Не пора ли вам на почту идти? А то скоро она закроется. Пускай закрывается. У меня свой ключ есть. Дядь Федор, может, я его просто укушу? Чего он не уходит? А у Печкина слух хороший был, он и услышал. Ах, вот как! Я к вам со всей душой, а вы меня кусать собираетесь. Ну и пожалуйста, пожалуйста, больше я посылку носить не буду. Я ее завтра назад отправлю, вот так. Ура! Ура! Ну что, давайте скорее посылку распечатывать. Вот. Так. Тут письмо лежит. А? Так, да, дорогой кот, это тебе, Матроскин, держи. Так, дорогой кот, мы все тебя помним. Жалко, что ты от нас потерялся. Ничего себе потерялся, да. Меня завхоз выгнал. Да. Мы за тебя рады, что ты хорошо живешь. Посылаем тебе солнце маленькое и домашнее. Как с ним обращаться, ты знаешь, видел у нас. Всего хорошего. Институт физики солнца, ученый у окна, в халате без пуговиц, Николай. А где солнце? Кот достал из ящика бумагу, свернутую в трубку. Это была большая переводная картинка, на которой солнце было нарисовано, только не красками, а тонкими медными проволочками. Кот взял солнце и прикрепил к потолку, а провода в электричество включил. Не просто так, а через черный ящик. На этом ящике ручка была, кот ручку немного повернул, и тут чудо получилось. Солнце светиться начало. Сначала краешек, потом еще немного. В комнате сразу тепло, светло стало, и все в доме ожило. Мне выпало редкое счастье. Я занял ответственный пост. Я кот по хозяйственной части. Иными словами, завхоз. Теперь я другим и не чета. Без дела не сплю в коридоре. Матроскин не кот, а мечта. И мечта голубая, как море. Бывает, что в поисках клада спрошу я себя иногда, неужто мне больше всех надо? И сам понимаю, что да. И ведь я не похож на кота, что просто сидит на заборе. Матроскин не кот, а мечта. Мечта голубая, как море. Хоть я не сторонник зазнайства, но все же скажу, не тая, прекрасно живется в хозяйстве, которым заведую я. Не важно, что я сирота, что знал выгонянье и горе. Матроскин не кот, а мечта. Мечта голубая, как море. С этих пор у них очень хорошая жизнь началась. Утром они солнышко включают и весь день греются. На улице холод, а в доме у них лето жаркое. Но как раз из-за солнышка самая большая неприятность и произошла. Заболел дядя Федор. Это случилось так. Дядя Федор дома все время в трусах ходил, загорал. Однажды дяде Федору надо было выйти синиц накормить. Он так в трусиках и выскочил ненадолго. А на дворе мороз, снег выпал, дядя Федор и простудился. Пришел домой, его знобит, температура поднялась. Матроскин! Матроскин! Я, кажется, заболел. Ой-ой-ой, надо тебя скорее чаем с вареньем напоить. Шарик, ты давай скорее в магазин за медом. Шарик и мед принес, а дяде Федору все хуже. Лежит он под одеялом, перед ним игрушки, книжки, а он на них и не смотрит. Шарик ушел на кухню, сел в угол и заплакал. Уж лучше бы я сам заболел. Так, так, так, я за врачом побегу в город. Надо дядю Федора спасать. Я одного врача хорошего знаю, детского. Я его приведу. Смотри, смотри, Матроскин, на улице метель какая, пропадешь. Ну и пусть пропаду, а дядю Федора спасу. Кто там? Кто там? А из-за двери отвечают. Свои. В такую погоду свои дома сидят. Телевизор смотрят, только чужие шастают. Не будем дверь открывать. Матроскин, открой дверь. Это мои папа и мама приехали. И правильно, это мама с папой. И с ними почтальон Печкин пришел. Открывай, Матроскин. Где наш ребенок? Дядя Федор! Мамочка, мой маленький! Вот видите, до чего они вашего ребенка довели. Их надо немедленно в поликлинику сдать для опыта. Что? Шарик чуть Печкина не разорвал от злости. Еле-еле Печкин за дверь выскочил. А мама уже командует. Немедленно грелку мне. Нету грелки у нас. Давайте я буду грелкой. Я очень теплый. Мама взяла Матроскина, завернула в полотенце и к дяде Федору в кровать положила. Кот дядю Федора обнял лапами и греет. Теперь давайте мне все ваши лекарства. Так, вот эту таблетку на, дядя Федор. Глотай и молоком горячим запей. Но это еще не все. Ему надо сделать укол пенициллина. Есть у вас пенициллин? Нет. Ну, в аптеке в деревне есть? Нет, аптеки. Ничего, я в город поеду за пенициллином. Как же ты поедешь? Автобусы уже не ходят. Значит, скорую помощь из города вызовем. Ну, не может быть так, чтобы ребенок болел, а помочь нельзя. Но ты разве не видишь, что на улице делается? Никакая скорая помощь не поедет. Придется ее трактором вытаскивать. Бедный, ой, бедный, бедный мой дядя Федор, бедный мой. Какие мы все дураки. А Митя на что? У нас же трактор есть. Здорово вы живете, у вас даже трактор Митя есть. Ну, давайте его скорее заводить. Давайте бензин наливать. Где бензин? У нас трактор особенный, продуктовый. На супе работает. А сейчас у меня целый чугунок картошки для него есть. Папа не стал удивляться, некогда было. Пошли они с Шариком Митю заводить. И поехали они в город на полной картофельной скорости. Ну и кот, ну и молодец. А признайтесь, мама, вы ведь и не думали, что коты такие умные бывают, а? И не говорите, я действительно думала, что они только мясо умеют воровать из кастрюль и на крышах кричать. А тут на тебе не кот, а медсестра. Ну вот, я чаю вскипятил, пирогами угощайте, пожалуйста. Ах, молодец, это я во всем виновата. Зря я вас прогнала, жили бы вы у нас, и дядя Федор никуда бы не ушел, и в доме порядок бы был. Правильно говорите, и папа у него поучиться мог бы. А, подумаешь, пироги, я еще вышивать умею и на машинке шить, а? Это Тр-Тр Митя вернулся с папой и с лекарствами. И мама с Матроскиным до полночи дядю Федора лечили и разговаривали. Другой день. Утро было прекрасно. На улице светило солнце, и снег почти стаял. Кот проснулся первым и приготовил чай. Дяде Федору дали молока и температуру померили. Она была нормальной. Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберем. За тобой еще уход нужен. Да, если ты кота хочешь взять или шарик, или еще кого бери, мы возражать не будем. Не будем. Матроскин! Поедешь со мной? И я бы поехал, как бы один был. А Мурка моя, а хозяйство, а запасы на зиму. Ну, и потом я уже привык к деревне, к людям. И меня уже знают, все здороваются. А в городе надо 1000 лет прожить, чтобы тебя все знали. А ты, Шарик, поедешь? Пожалуй, я останусь в деревне. Ты, дядя Федор, лучше поправляйся и сам приезжай. Мы все вместе будем к вам приезжать в гости. Правильно, правильно. Приезжайте к нам по воскресеньям на лыжах кататься. А летом в отпуск. А если дядя Федор в школу пойдет, пусть он у нас каникулы проводит, летние и зимние. Ну вот, так они и договорились. Матроскин, а что вам из города прислать? У нас тут все есть, только книжек маловато. И еще, я хочу бескозырку иметь с ленточками, как у моряков. Хорошо, хорошо, обязательно пришлю. А еще я вам тельняшку куплю. Ой. А тебе, Шарик, ничего не надо? Мне бы радио маленькое, я буду в будке передачи слушать. И еще киноаппарат, кино про зверей снимать. Ладно, этим уж я займусь лично. Погрузились они на трактор, мама, папа, дядя Федор во все теплый закутанный, и Шарик, он должен был трактор обратно пригнать. И они... Нет, еще не поехали. Матроскин из калитки выскакивает. Стойте, стойте. Вот, держите-ка хватайку, вам с ним веселее будет. Папа из кабины спрашивает. Кто это там? Это я, почтальон Печкин. Ох, как неудобно. Мы же совсем про Печкина забыли. И правильно, он такой вредный. Ну, вредный он или не вредный, не важно. А важно, что мы ему велосипед обещали. А есть у вас здесь велосипеды? Нет. Вот как сделайте. Купите ему лотерейных билетов. Пусть он что хочет, то и выигрывает. Хоть мотоцикл, хоть машину. Он же сам эти билеты продает. Ему вдвойне приятно будет. От продажи билетов и от выигрыша. Так они и сделали. Купили у Печкина лотерейных билетов и самому Печкину на почту отнесли. Спасибо вам, спасибо. Я ведь почему нехороший был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. Приезжайте в наш Простоквашино, приезжайте. Наконец они домой приехали. Дядю Федора сразу спать уложили с дороги. Потом побежали подарки покупать, а потом все вместе обедали. Ну, ты, Шарик, оставайся у нас ночевать. Да мне здесь хорошо будет с вами. А Матроскин там один, с хозяйством и с теленком. Я ехать должен. Ой, как же-то он поедет один на тракторе. Его любой милиционер остановит. Ведь так не бывает. Собака за рулем. Да, не бывает, верно, верно. Боюсь, вся милиция по дороге начнет за голову хвататься. И шоферы встречные тоже. Сколько же катастроф получится? Давайте мы вот как сделаем. Есть у вас очки и шляпа. И перчатки ненужные. О, поищем, поищем. Папа все принес. Шарик нарядился, тельняшку надел. Ну, как? Отлично. Отставной ученый-адмирал едет за город на своем тракторе навестить родную бабушку. Что адмирал, это понятно, раз он в тельняшке. Что ученый, тоже ясно, потому что в очках. Но при чем тут бабушка? А при том, грибов сейчас за городом нет, ягод тоже, одни бабушки и остались. Мне ехать пора. Так давайте не будем целоваться, я внешностей не люблю. И папа согласился, он тоже не любил нежностей. И мама согласилась, она любила нежности, но она к Шарику не привыкла. И Шарик уехал, а дядя Федор спал, и снилось ему только хорошее. Ну вот и вся история, которая... Быть может, вам понравилось, не видно по лицу. В ней было все понятно, и что самое приятное. Приятно, что пришла она к счастливому концу. Приятно, что пришла она к счастливому концу.